Пока мы пытались разобраться во всем этом, Эльса, основательно подзакусив, преспокойно легла отдыхать, точно не собиралась возвращаться к своим детенышам. Как же так? Уже темнеет, в это время особенно опасно оставлять львят одних. Чтобы заставить ее вернуться, мы прошли немного вдоль тропы, по которой она прибежала. Эльса неохотно затрусила следом, стараясь по звукам определить, что происходит у гряды, но вскоре повернула обратно в лагерь. Может быть, она боится выдать нам, где спрятаны детеныши. А Эльса принялась за припасенное для нее мясо и, только уничтожив все до последнего кусочка, исчезла во мраке. Похоже, она нарочно дожидалась темноты, опасаясь, как бы мы не пошли за ней. Теперь мы уже не сомневались, что она заботится о своих малышах. Все же, памятуя слова зоологов, хотелось бы увидеть их своими глазами и убедиться, что они здоровы. Перед отъездом в Исиона мы еще раз все основательно обыскали, но так и не нашли логово. В Исиона мы провели 3 последних дня декабря, затем снова вернулись в лагерь. По дороге чуть не столкнулись с 2 носорогами, а потом встретили небольшое стадо слонов. Мы попытались проскочить мимо них, надеясь, что они не обратят на нас внимания, но вожак рассердился и долго гонялся за машиной. Слонов я всегда боялась, и мне было не по себе во время этой гонки. Недалеко от лагеря мы посигналили, чтобы предупредить Эльсу, и когда подъехали к большим скалам, она уже сидела на большом камне у дороги и ждала нас. Эльса быстро вскочила в кузов, а потом перебралась на прицеп, где лежала коза для нее. Давно я не видела ее такой голодной. И опять ее соски были маленькие, пустые. Я тщетно пыталась выдавить из них хоть каплю молока. Что-то не так. А Эльса, как ни в чем не бывало, ела, вскакивала на лендровер, с лендровера прыгала на землю. Вот уже 8-й час пошел, как она с нами в лагере. Мы забеспокоились, может, львята уже погибли, и ей не за кем больше присматривать. Ушла она только в 2 часа ночи. С утра пораньше мы отправились по ее следу к большим скалам. У самой гряды было местечко, которое могло служить идеальным убежищем для львицы с львят. Огромные камни и почти непроходимые заросли надежно укрывали этот клочок. Мы вскарабкались на самый высокий камень и попытались с него осмотреть как следует логово. Отпечатков лап не было, но другие признаки позволяли предположить, что какой-то зверь пользовался этим убежищем. Поблизости мы увидели старые пятна крови. Может быть, именно тут происходили роды, ведь это совсем близко от того места, где мы видели Эльсу во время схвата. Но мы уже проходили тут недавно, разыскивая ее. Не верится, чтобы Эльса, прячась здесь со львятами, никак не выдала себя. Мы с полчаса звали ее, и вдруг, словно для того, чтобы опровергнуть все наши догадки, Эльса вышла из кустов всего в 20 метрах от нас. Вид у нее был очень недовольный. Не сходя с места, она пристально смотрела на нас, точно давая понять, что ближе подходить не надо. Видимо, мы очутились так близко от детской, что Эльса предпочла выйти и остановить нас. Наконец она подошла, приласкалась ко мне, Джорджу, Македе и Тото, но делала все это молча, не издавая ни звука. К своей радости я видела, что соски не вдвое длиннее обычного, а шерсть вокруг влажная. Она не спеша вернулась к кусту и 5 минут постояла спиной к нам, внимательно слушая, что происходит чаще. Потом села, по-прежнему спиной к нам, точно хотела сказать, отсюда начинается мой мир, в него вам хода нет. Это было красноречивее любых слов и сделано с большим достоинством. Стараясь не шуметь, мы отступили, сделали круг, поднялись на большие скалы и посмотрели оттуда вниз. Эльса сидела все на том же месте, видимо, она учуяла нас, разгадала нашу затею и твердо решила не выдавать своего логова. Да, как ни близки мы с Эльсой, нам еще не все известно о повадках диких зверей. Мне стало смешно при мысли о том, как мы готовились на тот случай, если Эльса будет рожать в палатке, как обольщались мыслью, что с нами она чувствует себя наибольшей безопасностью.